Это значит, ночной прогулки вам никак не сбежать, и стал прибираться в салон, чтобы забрать с собой мешок с сухими пайками. Но в этот день удача явно была на стороне профессора. Через какое-то время рация у профессора вновь отозвалась голосом Шарила. «Где вы застряли, профессор?» — спросил он. Профессор стал объяснять ему, где мы находимся, и вскоре Шарил ответил, что пришлет за нами техничку. Примерно через час нас осветили фонари технички. Она подъехала к нам вплотную, но вылезать водитель не торопился. Пришлось самому покинуть бронетранспортер, только тогда появился водитель технички, боязливо посматривая по сторонам. «Привет, Эд». «Здорово, Блесс. Мне сказали, вы застряли, а я не вижу, чтобы вы сидели в грязи». «Эд, мы застряли по-другому. У нас заряд закончился. Профессор своей аппаратурой все высадил». «Понятно, а вас на базе уже похоронили». Они однозначно поторопились с этим. «Как съездили?» «Не доехали до них?» «Доехали, а как съездили, не знаю, надо об этом у профессора спрашивать». «А где он?» «В бронетранспортере сидит». «Обиделся на меня». «За что?» «Да так. Ты цеплять нас собираешься?» «Конечно. Тогда разворачивай свою бандуру, будем цеплять. Мохнатых вроде нет поблизости». «Нет пока, но они тебя слышали, так что они скоро сюда подтянутся». Мои слова придали ему ускорение. Он быстро развернул техничку, зацепил бронетранспортер, и через час мы уже вползали в ангар, где стояли бронетранспортеры и грузовики. Там нас дожидались Шарил с Аланой. Сам я их видеть не мог, когда техничка отцепила бронетранспортер, покинул ангар вместе с Эддом. Варгал спал, когда я вернулся. Добрел до своей кровати и сразу рухнул в койку. День у меня выдался тяжелым. Блесс, подъем. Будил меня Варгал утром. Варгал, отстань. Дай поспать. Вставай, хватит дрыхнуть. Варгал, я вчера поздно приехал, отстань. Вставай. Ты так и обед проспишь. Обед? И посмотрел на время. Конечно. Рабочий день уже в самом разгаре, а ты спишь. А меня не вызывало начальство. Нет, а должно? Не знаю. Ладно, уговорил, встаю. Вообще, на опорных пунктах многие и днем позволяли себе спать. Это я сам видел. Здесь это не являлось чем-то необычным. Кари опорные пункты проверял редко, больше занимаясь хозяйственными делами. Вообще, если бы не регулярные набеги мохнатых, службу здесь можно считать легкой. Никто из начальства от космодесантников на опорных пунктах особо ничего не требовал. Большинство служивших там были предоставлены сами себе, и чем они там занимались, наше начальство не особо интересовало. Наше начальство свое основное внимание уделяло умникам и занималось ими. Говорят, ты с профессором поругался. Да не ругался я с ним. А чего тогда парни говорят, что ты пришиб профессора? Варгал, ну кому ты веришь? Жив и здоров профессор, и посмотрел на рацию, висящую над кроватью. Вызовов от начальства не поступало. Были вызовы от парней с опорных пунктов, с которыми я был знаком, но с ними общаться не хотелось. Судя по всему, все изнывали от любопытства, что между нами произошло. Эд приезжал. Говорит, что между вами что-то произошло. Произошло. Мы с ним вместе с мохнатыми дрались. Что, жарко было? Да не очень. Давай так, с тебя завтрак, с меня запись того, что было. По рукам. Давай запись. Держи. Да, вы побывали в самом поселении. Пришлось из-за одного профессора, возомнившим себя бессмертным. А почему ты был без оружия? Так, мне запретили его брать, а я без него как-то должен был вернуть профессора обратно. Повезло вам, что они вас отпустили. Это точно. Мне кажется, они находились в шоке после смерти двоих из них. По-другому я тоже не могу объяснить произошедшее. Вот я и разозлился на профессора за такую подставу. Сидел бы тихо в бронетранспортере, но он решил поставить эксперимент. В общем, я ему высказал за такие эксперименты, а он на меня обиделся. Он тебе теперь должен, ты ему жизнь спал. Боюсь, он этого не понимает. А вообще, это нарушение устава, тебя не должны туда были посылать без оружия. Вот только послали. Ладно, где мой завтрак? Закажи себе сам в пищевом синтезаторе. Сколько же их там? Много. Там не видно, где заканчивается поселение. Сложно сказать, какие размеры у этого поселения. Шарахнуть бы по ним чем-нибудь мощным. Чем ты хочешь шарахнуть? Боюсь, нет у нас ничего такого мощного здесь. Закон запрещает так обращаться с разумными. Вот это и плохо, а так, закинул бы туда бомбу, и проблема с мохнатыми решена. Ты точно не гуманист? Это да. Ненавижу этих мохнатых. Сколько отличных парней из-за них погибло. Давай не будем о грустном. Как здесь у вас дела? без изменений, пока все тихо. Неожиданно запищала рация в спальне. Варгал отправился туда и скоро вернулся, неся рацию в руках. «Сейчас, профессор, сами с ним поговорите», и протянул мне рацию. Говорить с ним мне совсем не хотелось, но выбора не было. «Слушаю, это Блесс. Глава 29, Блесс, это профессор Андраде. Скажи мне, ты имел дело с лабораторными дроидами? В полиции доводилось ремонтировать. Тогда не мог бы ты подойти к нам в ангар? Профессор, вы ведь знаете, что нам это запрещено». «Знаю, сейчас попробую решить эту проблему с Аланой. Мне нужен разрешающий приказ от нее, тогда без проблем посмотрю». «Понял», и он отключился. «А что за лабораторные дроиды?» — спросил Варгал, стоящий рядом и прекрасно слышавший наш разговор. «Как тебе объяснить? Это такой дроид, сам передвигается и, как правило, с одним мощным манипулятором. Он вроде помощника специалистам лаборатории для проведения одинаковых исследований». «Понятно. Сам я никогда не встречался с такими. В полиции мне больше всего таких подкидывали. Они с виду похожи, но все разные, потому что изначально изготовлены под различные задачи, поэтому внутри сильно отличаются друг от друга. С ними всегда возникало много проблем». «Понятно. Мы какое-то время ждали решения начальства, но ответа не поступало, и, решив, что профессору отказали, занялись текущим ремонтом техники. Дроиды успели разобрать половину танка, чтобы понять причину поломки, когда поступил новый вызов на рацию Варгала». «Слушаю», — ответил Варгал. «Блесс где?» — спросила рация голосом Аланы. «Рядом стоит. Передай ему рацию». «Слушаю», — ответил ей, ожидая очередную подлянку. «Сходи к профессору, посмотри, что у него там с дроидом. Нам же запрещено туда ходить». «Я разрешаю». «Тогда сейчас схожу. Ты помнишь про нашу договоренность?» «Договоренность. О чем ты?» «Я про запись». «Вот ты о чем. Пока ничего не решил, я в раздумьях». «Ну-ну, думай», — ответила она с угрозой в голосе и отключилась. «О чем это она?» — спросил Варгал. «Да не обращай внимания, это она просто пугает».